В качестве стратегии терапии Райх предлагал расслаблять мышечный панцирь, что помогало психоаналитической работе. Постепенно акцент смещался на работу с телом. Райх предлагал пациенту усилить определенный зажим, чтобы лучше осознать его, прочувствовать его и выявить эмоцию, которая связана с этой частью тела. Затем он стал работать с зажатыми мышцами, разминая их руками. Райх был убежден, что биоэнергия в индивидуальных организмах – один из видов универсальной энергии, присутствующей во всех вещах. Аргонную, корни слов «организм» и «оргазм», энергию, он понимал как специфическую биологическую энергию, которая управляет всем организмом и выражается в эмоциях и движениях. Его критиковали, но никто не проверял его экспериментов. Лечение Райх рассматривал как распускание мышечного панциря, который имеет 7 защитных сегментов в области глаз, рта, шеи, груди, диафрагмы, живота и таза. Сравнить с 7 чакрами индийской йоги. Распускание мышечного панциря Райх проводил 3 способами. Накопление в теле энергии путем глубокого дыхания, прямое воздействие на мышечные зажимы, массаж, дискуссия с пациентом, в которой выявляются сопротивление и эмоциональные ограничения. Вот как описывает Райх сегменты защитного панциря. 1. Глаза. Неподвижный лоб. Пустые глаза. Сегмент удерживает плач. 2. Рот. Слишком сжатая или неестественно расслабленная нижняя челюсть. Этот сегмент удерживает плач, крик, гнев. На лице может быть какая-нибудь гримаса. 3. Шея. Сегмент удерживает гнев, крик и плач. 4. Грудь. Широкие мышцы груди, плеч, лопаток, вся грудная клетка и руки. Сегмент удерживает смех, гнев, печаль и страстность. 5. Диафрагма. Диафрагма, солнечное сплетение, внутренние органы. Защитный панцирь особенно заметен в положении лежа на спине. Между нижней частью спины и кушеткой остается значительный промежуток. Выдох сделать труднее, чем вдох. Сегмент удерживает сильный гнев. 6. Живот. Широкие мышцы живота и мышцы спины. Напряжение мышц спины свидетельствует о страхе нападения. Сегмент удерживает злость и неприязнь. 7. Таз. Все мышцы таза и нижних конечностей. Чем сильнее защитный панцирь, тем более таз вытянут назад. Ягодичные мышцы напряжены и болезненны. Сегмент подавляет ощущение сексуального удовольствия и сексуальное возбуждение, а также гнев. Пережить сексуальное удовольствие невозможно, пока не разрядится гнев в тазовых мышцах. Эти сегменты нарушают единство организма. Человек превращается как бы в кольчатого червя,